София Брайт. Неверный. Боль бумерангом. Глава первая. «Рыба моя, ты уже в постели?» «Да, любимый». Прижимаю к уху смартфон и слушаю голос мужа. «Вот, решил тебе позвонить до встречи. Знаю, что не ляжешь без моего звонка». Изучил, как облупленную. Сжимаю плотно губы и сглатываю ком, вставший посреди горла. «Конечно, рыб, ты же моя любимая девочка!» «Продолжай». Вытираю слезинку, что крупной каплей падает с ресниц. «Моя жизнь, мое вдохновение!» Говорит с такой страстью и обожанием, что в груди все сжимается от боли и желания, чтобы это было правдой. «Дальше». Хочу услышать максимум ласки, чтобы в лишний раз ужаснуться ей на фоне той лжи, в которой мы живем. Демид звучит искренне, и я даже не исключаю того, что, возможно, в данный момент он действительно верит в сказанное. Верит. Но что будет, когда он сбросит вызов? Тогда его вера переключится на что-то еще. «Хорошо», — шумно втягиваю воздух. «Что?» Шокированно спрашивает. «То есть это хорошо, что без тебя я не функционирую как личность?» «Ага». Пытаюсь взять себя в руки хотя бы для этого разговора. «Значит, на других не посмотришь?» Прикусываю губу и накрываю ладонью рот, чтобы заглушить всхлипы. «Вот бы еще мою любовь так же безжалостно можно было заткнуть, а еще лучше — задушить». Смотрю на секундную стрелку на часах, стоящих на комоде, и кажется, что слышу звук, с которым она движется по кругу. Но этого звука не существует. Он у меня в голове. Это обратный отсчет того момента, когда все закончится. От волнения каждая клеточка в моем организме настолько напряжена, что дотронься, и я рассыплюсь на кусочки и превращусь в пыль. «Какие другие, рыба? Для меня существует только одна женщина, моя жена». «Это...» — сглатываю и шумно втягиваю воздух. «Правильный ответ». «И ты знаешь, что это так?» Кажется, ему доставляет удовольствие наш разговор. «Конечно, родной», — говорю ласково, а мысленно привязываю его к столбу, обложенному соломой. «Ты у меня самый лучший». А вот теперь зажигаю спичку и кидаю к его ногам. «Люблю тебя, Стася». «И я тебя. Знаю, что это последнее мое признание в любви мужу. Больше он не услышит от меня этих слов». «Ну все, рыбуль, мне пора». Торопится завершить такой нудный и принудительный ритуал, что мы поддерживаем на протяжении 10 лет брака. Общение по телефону, когда муж уезжает в командировки. «Давай, любимый, удачных переговоров!» На последнем слове чувствую, как во рту растекается желчь. «Все будет отлично, потому что ты моя золотая рыбка и приносишь мне удачу. Все, целую во все места, убежал». Я сижу и все еще прижимаю к уху трубку, слушая тишину. И не могу поверить, что Дема так легко отказался от нас, от меня. Неужели он не почувствовал того, что я на грани, что внутри я умираю? Брось все. Вернись домой и раскайся. Я закрываю веки, делаю несколько вдохов и выдохов. Смотрю в зеркало, промакиваю влажную кожу под глазами и поправляю макияж. Что ж, милый, ты на переговорах, а я на выставке медицинского оборудования. Все честно. Поэтому не удивляйся сюрпризу, что я приготовила для тебя. Окидываю себя пристальным взглядом и поправляю корсаж платья бесстыже красного цвета с декольте такой глубины, что, наверное, через него можно заглянуть ко мне в душу. А если через декольте не получится, то уж через разрез на бедре точно можно увидеть мой богатый внутренний мир. Поправляю упругие каштановые локоны и прохожусь еще раз по губам кроваво-красной помадой. Смартфон мигает входящим вызовом. взяв телефон в руки, нажимаю на зеленую кнопку. «Привет, богиня!» Слышу в динамике низкий мужской бас. «Ты готова осчастливить меня своей компанией?» «Привет, Эльдар!» «Да, все в силе!» «Тогда жду тебя в назначенное время в лобби отеля!» Произносит с такой интонацией, будто уже все решено, и я готова осчастливить его по всем фронтам. Но все не так. И он об этом знает, добровольно согласившись на эту авантюру. Беру сумочку и, распрямив плечи, выхожу из номера. Иду к лифту походкой королевы и ловлю на себе восхищенные взгляды мужчин, как только оказываюсь в зеркальной кабине. Сердце глухо стучит в груди, когда я гордо выхожу в лобби и сразу же выцепляю взглядом высокого статного брюнета в черном костюме и белоснежной рубашке, оттеняющей смуглую кожу. Ильдар стоит, засунув руки в карманы брюк, и, кажется, пожирает меня взглядом, а я стараюсь сохранять невозмутимость. Сегодня я богиня и королева. Анастасия, кажется, ему даже сложно дышать. Вы сегодня сногсшибательно прекрасны. Мне кажется, что я физически ощущаю его взгляды на себе. Это будто невидимые касания. Благодарю, Эльдар. Надеюсь, это не последний комплимент на сегодня. Окидываю его надменным взором. Богиня моя, я готов петь тебе дифирамбы, пока язык не отсохнет, и ты не скажешь мне «да», а потом будешь повторять это снова и снова. Звучит двояко. На мгновение представляю этого красавца-жеребца, по которому сохнет вся фарминдустрия нашего региона и не только, в том положении, на которое он намекнул. Но почему-то хочется рассмеяться. Но ты не оставляй попыток. Да, мне льстит, что, несмотря на то, что мой муж оказался лжецом, кто-то все-таки еще мечтает обо мне и желает как женщину. «Подумай», — подставляет мне локоть. «У тебя весь вечер, чтобы принять решение». По дороге в ресторан Ильдар не оставляет попыток заставить меня улыбнуться, ну или сделать так, что я краснею от тех непристойностей, что он шепчет мне на ушко. Когда прибываем на место, я чувствую мандраж, и кажется, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди от волнения. «Прошу». Мой спутник первым выходит из авто и протягивает мне руку. «Благодарю». Улыбаюсь, пряча нервозность и волнение. Снова беру Ильдара под локоть и, покачивая бедрами, следую к ресторану. Чувствую на себе взгляды и внимание незнакомых мне людей. Я понимаю, что сегодня наша пара выглядит ослепительно, и я хочу затмить собой всех в этом чертовом ресторане. Нас сразу проводят к столику. Я стараюсь не оглядываться по сторонам и не рассматривать посетителей, потому что сейчас я на ужине с горячим привлекательным мужчиной, и все мое внимание приковано к нему. Ильдар помогает мне сесть, выдвигая стул. Нам мгновенно приносят ведерко со льдом и самым дорогим игристым напитком. Я обхватываю тонкую ножку фужера и смотрю томным взглядом на мужчину напротив. «Никогда не думал, что ты можешь быть такой», — говорит он хрипло, и я вижу, как в карих глазах сужаются зрачки. «Роковая женщина». «Продолжай. Уверена, у тебя большой опыт в том, как вешать лапшу на уши». «А ты не слишком высокого обо мне мнения?» — хмыкает он. «Лучше пригласи меня танцевать». Игнорирую его фразу, потому что мне наплевать на то, что вырывается из его рта. Все мои органы чувств сосредоточены на другом. «Как скажешь, богиня». Чокаемся фужерами, пригубляем шипучку. Промокнув губы, Ильдар поднимается и протягивает мне руку. «Прошу». Улыбается так, что любая другая на моем месте мгновенно пала бы жертвой его очарования. Валеев ведет меня к танцполу, где уже кружится несколько пар, поворачивает лицом к себе, кладет руку на талию, прижимает к твердому торсу, над которым явно трудится в спортзале, и начинает кружить в танце. Наш танец полон страсти. Ильдар ведет меня в этом диком па, закручивая и прижимая к себе с таким жаром, что я не сомневаюсь, он действительно увлечен мной. Более того, Я чувствую его влечение, упирающееся в меня сквозь одежду. А я вкладываю в танец весь свой гнев и боль, выплевывая его на Валеева, представляя на его месте совсем другого мужчину. Я не смотрю по сторонам, прикасаюсь к партнеру с такой же жадностью, как и он ко мне. Последние аккорды мелодии. Он раскручивает меня от себя, словно йо-йо, секунду держит на расстоянии вытянутой руки, а потом резко дергает на себя, закручивая в свои объятья, и наклоняет, таким образом укладывая спиной на свое предплечье, что моя нога взмывает вверх прямо из разреза. Это было горячо и эмоционально. Глаза в глаза, сбитое дыхание и... «Стася!» — раздается откуда-то голос моего мужа.